Привет, Андрей. В общем, сейчас полтретьего ночи. Я сегодня еще не делал записи, хотя бы потому что последние часа два с половиной сидел в Баду. Вот. И да, вот такое интересное у меня было занятие. Вот. А сейчас, в общем-то, начну уже скоренько читать. Глава шестая. Я не читал предварительно ее, как делал в прошлый раз. Соответственно, качество будет хуже. Ну, что поделать. Я так подумал, ну, в плане... Я мог бы оставить это на завтра. Но потом думаю... Ну, это же есть перфекционизм, знаешь, когда... Ну, понятно, я проебался уже, как бы мог сделать лучше. И хотел сделать лучше, но... Уже что есть, то есть, поэтому... Поэтому просто сделаю. Важнее просто сделать, чем то, насколько хорошо я это сделаю. Не знаю, я хочу. Я думаю, в этом и есть как бы смысл оптимализма. В том, что факт как бы нового опыта важнее, чем качество этого опыта. Поэтому да. Дай мне еще одну секундочку, я найду. Блин, такое ощущение, что я на радио. Блин, так реально, я ж могу выйти в эфир. А можно выйти в аудиоэфир? На какой-то платформе наверняка можно. А кто меня слушать будет? Не знаю. Ладно, надо подумать об этом. Блин, сейчас. Ну что ж. Друг. Глава 6. Оптимальная работа. Если вы хотите поднять планку своего успеха, удвойте количество своих неудач. Томас Уотсон. Когда я оканчивал университет, Эми Эдмонсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, была докторантом. Вдвоем мы работали с профессором Ричардом Хамманом, одним из ведущих ученых в области организационного поведения. В своем исследовании Эрмансон хотела продемонстрировать, что персонал больницы, имеющий ясные убедительные цели и соответствующие возможности для эффектной работы, менее склонен к врачебным ошибкам. Возможность этого исследования трудно переоценить, поскольку из-за досадных ошибок медиков пациенты периодически получали травмы, а иногда даже умирали. Более того, с финансовой точки зрения врачебные ошибки обходятся дорого, не в последнюю очередь из-за судебных исков и страховых издержек. После многих лет сбора информации, ввода данных и расчетов Эми получила свои результаты. Как она надеялась, они были статически достоверными, но иначе, чем она ожидала. Группы, соответствовавшие условиям эффективности профессора Хаммана, казалось, делали большее, а не меньшее количество ошибок. Это противоречило результатам десятилетних исследований. Почему это происходило? Как могли коллективы, работающие под грамотным руководством, делать больше ошибок? Потом Эми осенило. Хорошие коллективы не делают большего количества ошибок. У них больше отчетов об ошибках. Чтобы проверить свою пересмотренную гипотезу, Эми вернулась обратно в больницу и обнаружила, что действительно коллективы, соответствовавшие условиям успеха Хаммана, совершали значительно меньше ошибок. И напротив, медики, не соответствовавшие этим условиям, скрывали свои ошибки, и стороннему наблюдателю могло показаться, что они делали меньше ошибок, тогда как на самом деле их было больше. Лишь в том случае, когда дело касалось ошибок, которые невозможно скрыть, такие как смерть пациента, становилось ясно, что в каких группах они совершались чаще. Идея под названием «Учись проигрывать» или «Не научишься вообще» была воспринята Эми из личного опыта и использована в отношении групп и организаций. В мире, где постоянны лишь перемены, где личное совершенствование и обучение в коллективе – основа конкурентоспособности, боязнь обнародовать ошибку – это верный путь к неудаче в отдаленной перспективе. Эми обнаружила, что хорошо управляемые группы радовались психологической защищенности, уверенности, что

Его основная мотивация состоит в достижении совершенства, и он играет, чтобы выиграть. Качество работы у негативного руководителя-перфекциониста оказывается под ударом, так же, как и у его сотрудников. Наиболее характерная манера поведения перфекциониста – чрезмерный контроль, который проявляется в попытках устранить возможность ошибок среди своих подчиненных. Очевидно, есть периоды, когда от руководителя как раз требуется пристальное внимание за работой сотрудников. Например, во время подготовки детального отчета для потенциальных инвесторов, которые определяют будущее организации, когда ответственный руководитель должен проверить и перепроверить ошибки. Но если независимо от важности проекта руководитель наблюдает за каждым действием любого сотрудника под предлогом «мне надо убедиться» или «я отвечаю за дело», то это настоящая напасть. Руководитель-оптималист отличается тем, что знает, когда контроль нужен, а когда от него следует отказаться. К сожалению, точной формулы степени контроля не существует, но полезный принцип, которому стоит следовать, предполагает осуществлять настолько строгий контроль, насколько это необходимо, и настолько слабый контроль, насколько это возможно. Перфекционист ошибочно считает, что у всех неудач одна и та же причина. В ситуациях, когда последствия неидеальной работы относительно безвредны, лучше всего ослабить управленческий контроль, насколько это возможно. У подчиненных, наконец, возникает шанс заняться работой без строгого контроля и взять на себя реальный риск. Добившись успеха, завоевав доверие руководства, они получают профессиональное развитие. Подчиненные, особенно наиболее компетентные, склонны менять работу, если чувствуют, что находятся под неоправданным мелочным контролем. В итоге лучшие люди уходят, а оставшиеся лишают себя возможности учиться. Трудиться упорно, трудиться с умом. Одно из последствий нездорового перфекционизма, на которое указывают Херми и Риман, эмоциональное выгорание. Явление, знакомое многим перфекционистам, включая меня. Сколько себя помню, я всегда знал, что упорный труд – это ключ к успеху. В память мне врезались две цитаты. «Ничто не заменит упорный труд», приписывается Томасу Эдисону, и «Чем упорнее мой труд, тем счастливее я сам», приписывается Томасу Джефферсону. Когда я играл в сквош, соперники иногда переговаривались за моей спиной, что если бы они тренировались так же упорно, как я, то тоже могли бы выиграть чемпионат. Для меня это была величайшая похвала. Перфекционизм иногда воспринимал заповедь упорного труда слишком буквально или, скорее, неверно. На протяжении многих лет меня эмоционально поддерживало другое высказывание. Бывшего губернатора Калифорнии, когда его знали как терминатора, я... Машина. Мне льстили слова любителей сквоша, что я тренируюсь и играю, как хорошо смазанная машина. Мой подход к игре был научным и систематическим. Я упорно трудился и соблюдал дисциплину, редко демонстрировал эмоции на корте и, как бы ни была велика моя усталость, никогда не позволял своему сопернику почувствовать ее. Обычно этот подход служил мне хорошую службу, но он дорого стоил. Для успеха важно постоянство и стойкость. Но стремление к машиноподобным качествам в ущерб эмоциям, то есть игнорирование своих чувств и потребностей, причина несчастья и в конечном счете неудачи. Постоянный стресс, который я переживал во время игры в сквош, эмоциональное выгорание в виде утраты мотивации, исходящий на нет стимул, травмы, которыми в итоге завершилась моя карьера, все это были результаты перфекционистского подхода. В 1960-е годы австралиец Дерек Клейтон входил в число наименее физически одаренных марафонцев в мире. При росте в 187 см с относительно низким объемом потребления кислорода, он со своим телосложением не был идеалом Стайера. Тем не менее, свои неидеальные физические качества он восполнил тем, что работал упорнее, чем кто-либо, пробегая до 257 километров в неделю. Поначалу его изнурительный режим себя оправдывал, но в итоге он уперся лбом в стену, по всей вероятности достигнув предела своего потенциала. При личном рекорде около 2 часов и 17 минут, который на 5 минут отставал от мирового, он не мог вполне соперничать с лучшими бегунами своего возраста. Упорный труд, накручивание километража были эффективны лишь до определенной степени, а затем не вели к улучшению результата. Все это оборачивалось травмой. В 1967 году, готовясь к марафону в японском городе Фукуока, Клейтон был вынужден потратить целый месяц на восстановление после травмы. Разочарованный ухудшавшимися из-за травмы темпом бега, он все-таки решил пробежать японский марафон в рамках подготовки к следующему забегу. Ко всеобщему удивлению, несмотря на целый месяц отдыха, Клейтону удалось превзойти личный рекорд более чем на 8 минут и стать первым человеком в истории, который пробежал марафон за 2 часа и 10 минут. В 1969 году он снова получил травму, на этот раз готовясь к марафону в Антверпене. После вынужденного периода бездействия Клейтон вновь побил личные и мировые рекорды, когда секундомер показал отметку в 2 часа 8 минут 33 секунды. Этот рекорд держался 12 лет. История Клейтона и других спортсменов указывает на важность восстановления физических сил. Сегодня пришлось бы постараться, чтобы найти тренера или спортсмена, который не относится к потребности в отдыхе так же серьезно, как к потребности в интенсивной тренировке. Печально, что этого принципа не придерживаются на рабочих местах. Увлекшись работой, сотрудники не приемлют ничего, кроме упорного труда. Требовательные руководители ждут автоматической исполнительности от своего коллектива и считают само собой разумеющееся, что их сотрудники будут доступны по электронной почте или по телефону в выходные и во время отпуска. Последние практически всегда подстраиваются под ожидания своих руководителей. Они чувствуют себя виноватыми, если их нет в офисе в выходные, портят собственный отдых, прямо отслеживая электронные сообщения, чтобы убедиться, что в их отсутствии все идет так, как надо. В своей работе о корпоративных спортсменах Джим Лэр и Тони Шварц продемонстрировали, что для достижения максимальной эффективности как на работе, так и вне ее нельзя сбрасывать со счетов наши человеческие потребности. Особенно потребности организма восстановления. Нежелание отдельных сотрудников учитывать это обстоятельство дорого обходится как им, так и компаниям, в которых они работают. Как отмечают Лэр и Шварц, работникам следует усвоить уже известные спортсменам мирового уровня правила. Одинаково важно как грамотное восстановление, так и грамотный расход сил. Восстановление. Перфекционист Клейтон был убежден, что чем упорнее он трудится, тем лучше становится. Потом физические травмы вынудили его, вопреки собственной воле, придерживаться оптимистической манеры поведения. Не желая того, он сделал перерыв для восстановления и реализовал свой потенциал. С психологической точки зрения травмы наносят эмоциональный вред. Апатия, тревожность или депрессия – это некоторые из сигналов о том, что нужно сделать небольшой перерыв для восстановления. Эти сигналы, в отличие от физических травм, более слабые, их легко проигнорировать. Для человека нет ничего необычного в том, чтобы продолжать усердно работать, хотя разум и чувства умоляют о перерыве. Эмоциональные сигналы можно заглушить при помощи лекарств. Прием таблеток кофеина в 3 часа дня может обеспечить хороший эмоциональный подъем. Дневной перерыв в расчет не берется. Но регулярно полагаться на кофеин как средство взбадривания опасно. Аналогичным средством никотин, алкоголь и прочие релаксанты не заменяют перерывов, необходимых для естественного расслабления методом глубокого дыхания или выполнения упражнений. Болезненные ощущения – это естественная система предупреждения, которую мы на свою беду игнорируем. Конечно, недостаточный отдых – это не единственная причина возникновения апатии, тревоги и депрессии, но в современных условиях это основная причина. Сам по себе упорный труд неплох. Долгие рабочие часы и целенаправленные усилия могут быть плодотворными до тех пор, пока ради работы не приходится урезать время для других занятий, которые делают человека счастливее. Проблема сегодняшней корпоративной сферы, а также многих других областей, заключается не в упорном труде, а в неэффективном восстановлении. Многоуровневое восстановление. Работу Роботу неведомы чувства тревоги или депрессии, усталость или травмы. Вероятно, периодически ему может потребоваться ночная настройка, замена батарейки или запчастей, но в остальных случаях в технической поддержке нет необходимости. Однако представьте себе робота, компьютер или машину, который каждые 2 часа делает прерывы в работе на 15 минут, отключается на 8 часов в течение каждого 24-часового цикла и выбирает из строя на целый день на подзарядку после 5 или 6-дневной рабочей недели. И еще, помимо всего прочего, раз в год на 2-4 недели робота надо отдавать в ремонт. Дрянная машина. И в то же время живой, полноценно функционирующий человек. Согласно Леру и Шварцу, следует изменить метафорическое сравнение, используемое в настоящее время для обозначения методов работы. А сотруднике следует думать не как о марафонце, который бежит долго и упорно, пока не свалится с ног, но как о спринтере, который чередует активную работу с восстановлением. Это новое метафорическое сравнение должно использоваться для обозначения микро-, мезо- и макроуровневой восстановления. На микроуровне, вместо того, чтобы пытаться вывести себя на 14-часовой рабочий день с небольшими перерывами, режим марафонца, надо чередовать работу и отдых. Около 1,5 часов интенсивной работы, затем как минимум 15 минут полного отдыха. Восстановление может принимать форму медитации, выполнения упражнений, прослушивания музыки, совместного времяпрепровождения с семьей или друзьями, ужина в спокойной обстановке, прогулки по району, непринужденные беседы со служивцами или своего всего остального, что радует или расслабляет нас. Сколько бы ни продолжался рабочий день, 6 или 16 часов подряд, его надо разбавлять регулярными перерывами. Большинству людей, если они не слишком устали, удается сохранять целенаправленную интенсивность во время любой работы на протяжении от 1 до 2 часов. После этого производительность падает, и мы получаем значительно меньше отдачи от наших усилий. Короткие перерывы помогают нам восстановить уровень жизненных сил, после чего мы снова можем сохранять целенаправленную интенсивность. Вряд ли стоит говорить, что цикл полуторачасовая работа, 15-минутный отдых, не может продолжаться бесконечно, и через некоторое время нам требуется более длительный перерыв. Восстановление на промежуточном уровне включает достаточную продолжительность сна, которая у большинства людей колеблется от 7 до 9 часов в сутки. За лишение себя сна на постоянной основе и употребление химических стимуляторов мы расплачиваемся снижением творческих способностей и продуктивности, а также нарастающей опасностью впасть в депрессивное или тревожное состояние. Для восстановления крайне важен один день отдыха в неделю. Даже Бог отдыхал на 7-й день. Люди, которые на один день откладывают свои дела в сторону, весь остаток недели сохраняют творческие способности и продуктивность. Уход в отпуск означает восстановление на макроуровне. От недели до месяца не менее 1 раза в год. Хотя многие чувствуют себя виноватыми, что ушли в отпуск, им следует иметь в виду. Непродолжительный отдых – хороший задел на будущее. Мы придумываем лучшие идеи и находимся на пике творческих способностей, если в нашем жестком графике есть окна. Мы становимся более продуктивными по мере того, как во время отдыха заряжаемся жизненной силой. Продолжительный отдых раз в год или, что еще лучше, немногим более короткий отдых раз в полгода не только существенно помогает восстановить большую часть нашего потенциала, но и поддержать психологическое и физическое благополучие. Как однажды заметил Джон Морган, я могу выполнять годовой объем работы за 9 месяцев, но не за 12. Это не означает, что мы не в состоянии справиться со сложными периодами жизни, когда забег длится дни, недели или даже месяц. Например, рождение ребенка влечет за собой период напряжения всех сил, когда отдых – редкое наслаждение. Время от времени работа может предъявить нам исключительный вызов, и для того, чтобы справиться с ним, потребуются дополнительные усилия. Наше тело и ум позволяют нам справиться с авралами в работе или личной жизни, но при условии, что в конце марафона нас ожидает отдых. Большинство людей удивляется, почему, несмотря на растущий уровень материального благополучия, депрессивные и тревожные состояния встречаются сегодня гораздо чаще, чем 30 или 40 лет назад. Одна из причин, очевидно, в том, что сегодня более велика осведомленность в вопросах психического здоровья. Сегодня у большинства людей диагностируют расстройства, которые несколько десятилетий тому назад остались бы незамечены. Но это еще не все. Рост числа самоубийств по всему миру наглядно демонстрирует, что возросло количество людей, столкнувшихся с проблемами психических заболеваний. Мы значительно более загружены, чем наши предки, и имеем гораздо меньше возможностей для восстановления. Когда я был ребенком, на выходных, а иногда и по вечерам в будни, мои родители собирались с друзьями. Они беседовали, ели, отдыхали и смеялись. Сегодня я встречаюсь со своими друзьями значительно реже. Чаще всего мы общаемся по телефону, электронной почте или, как правило, рассеяны и встревожены. Мы расплачиваемся за свое отношение друг к другу, усугубляя стресс. У нас есть первичная потребность в удовлетворении и отдыхе. Но как люди, наделенные свободой и волей, мы можем проигнорировать эту потребность, подавить свои инстинкты и пойти против своей природы. Мы верим, что можем гнать самих себя до бесконечности, и что, подобно науке, создающей все более быстрые, надежные и прочные машины, можем бесконечно совершенствовать свои способности. Придерживаясь свободного взгляда на человеческую природу, мы пытаемся приучить себя к меньшей потребности в отдыхе. Меньше спать, меньше отдыхать, меньше делать перерывов, чтобы больше успеть и выйти за пределы своих возможностей. Но нравится нам это или нет, предел существует, и продолжая нарушать требования природы, насилуя себя, мы рискуем поплатиться, как по отдельности, так и все вместе. Растущее число проблем с психическим здоровьем в сочетании с усовершенствованным психиатрическим лечением толкает нас в дивный новый мир. Чтобы вернуться обратно, следует перестать обращать внимание на обещания рекламщиков про чудо-лекарства, волшебную таблетку, которая поднимает наши результаты и настроение, и прислушаться к своей природе. Регулярное восстановление на микро-, мезо- и макроуровнях часто может заменить работу психиатрической медицины, только естественным образом. Когда в моей жизни нашлось место отдыху, мир внутри меня и вокруг преобразился. За 4-5 напряженных полуторачасовых рабочих циклов, перемежаемых 15-минутными перерывами, я успевал сделать практически столько же, сколько делал раньше, работая 12 часов подряд. За счет одного выходного дня раз в неделю я демонстрирую иногда больший, но уж никак не меньший результат. Я стал относиться к отпуску как к приятному времяпрепровождению. На сегодняшний день в стиле спринтера я успеваю сделать больший объем работы, чем раньше в стиле марафонца. Я уделяю больше времени семье и друзьям. Здесь нет никакого волшебства, я просто внимательнее отношусь к своим человеческим потребностям. Сейчас настало время поразмыслить. Я предлагаю вам сделать перерыв. Может быть, приступим к разминке? Разминка. Хватает ли вам времени на отдых? У вас достаточное количество перерывов во время рабочего дня? Хорошо ли вы высыпаетесь? Есть ли у вас выходной раз в неделю? Когда у вас был последний отпуск? Когда будет следующий? На мой взгляд, наиболее важное и интересное исследование в области организационного поведения показывает связь между удовлетворением от работы и производительностью. Они не всегда прямо пропорциональны. Если работник счастливее, это не всегда значит, что он лучше. Однако, когда речь идет о перфекционизме, то результаты исследования совершенно однозначны. Счастье и успех действительно сопутствуют друг другу. Другими словами, оптималисты не только больше удовлетворены своей работой, но и их производительность, как правило, лучше, чем у перфекционистов. Существует много способов, с помощью которых руководитель может выявить и укрепить оптималистические качества сотрудников. Создание психологически безопасной среды не только способствует психическому здоровью, но также помогает добиться большего. Звучит обнадеживающе. Упражнение. Учиться на лучших уроках прошлого. Опишите любой промежуток времени от месяца до года, когда вы преуспели на работе, когда по сравнению с другими периодами вы чувствовали себя максимально удовлетворенным, продуктивным, творческим человеком. Если вы долгое время не работали или не можете представить себе такой период, напишите, когда именно вы добивались успеха, например, в школе. Что вы сделали для того, чтобы добиться успеха впоследствии? Каким образом вы отдыхали? С кем работали? И самое важное, что вы усвоили из этого, что сделали потом, и как можете применить этот урок к тому, что делаете сейчас или будете делать в будущем? Напишите, какие шаги можно предпринять в процессе работы с людьми, чтобы проявить свои лучшие качества. Отведите место в графике восстановительным периодам в виде регулярных занятий в тренажерном зале, прогулок с друзьями и более продолжительному отдыху с семьей. Аналогичным образом оцените не только события своей жизни, но также обратите внимание на других людей, своих коллег или друзей. Спросите себя, чему можно у них научиться, как это повлияет на ваши потенциальные действия и видение себя в будущем, а также на неприятности, которых вам хотелось бы избежать. Ну что ж, дружок, можешь подумать. Глава закончилась.